Отвернувшись, я увидел стоящий на рельсах луноход, на который падала моя черная длинная тень. Неизвестный оформитель густо изрисовал его звездами и крупными словами «СССР» и попятился к нему, закрываясь от плывущего на меня над рельсами ослепительного огня, почему-то вдруг напомнившего мне закатное солнце. А борт лунохода звякнуло, и в ту же секунду долетел громкий треск. Я понял, что в меня стреляют, и кинулся за луноход. А борт снова звякнула пуля, и несколько секунд он гудел, как похоронный колокол. Донеслось негромкое постукивание колес, потом раздался еще один выстрел, и стук колес стих. «Эй, Кривомазов!» — загремел нечеловечески громкий голос. «Выходи с поднятыми руками, сука! Тебе орден дали!» Я осторожно выглянул из-за лунохода. Метрах в 50 от меня на рельсах стояла маленькая дрезина со ослепительно горящей фарой, перед которой на широко расставленных ногах покачивался человек с мегафоном в левой руке и пистолетом в правой. Он поднял оружие, громыхнул выстрел, и несколько раз срикошетившая пуля провизжала под потолком. Я спрятал голову. «Выходи, гад!» Его голос был знакомым, но я не мог понять, кто это. «Два!» Он еще раз выстрелил и попал в корпус лунохода. «Три!» Я опять осторожно выглянул и увидел, как он положил мегафон на свою дрезину, развел руки в стороны и медленной трусцой побежал по шпалам к луноходу. Когда он немного приблизился, стало слышно, что он жужжит ртом. Изображая рев самолетных двигателей, я сразу узнал его. Это был Ландратов. Я попятился было по тоннелю, но понял, что как только он долетит до лунохода, я окажусь совершенно беззащитным. Секунду поколебавшись, я пригнулся и нырнул под низкое заусенчатое дно. Теперь я видел только приближающиеся ноги, ловко, но как-то вывороченно ступающие по шпалам. Кажется, он ничего не заметил. Приблизясь к луноходу, он загудел иначе, напряженнее, и я понял, что он закладывает вираж, обходя аппарат сбоку. Потом его сапоги мелькнули между ржавыми трамвайными колесами, и тут неожиданно для самого себя я схватил его за ноги. Когда мои пальцы сомкнулись вокруг его щиколоток, я чуть не отпустил их от тошнотворного ощущения почти полной пустоты в его сапогах. Он заорал и упал. Я не разжал рук, и протезы под мягкой кожей неестественно вывернулись. Я еще раз крутанул их и полез из-под лунохода наружу. Когда я выбрался, он уже подползал к своему пистолету, упавшему между шпалами. У меня оставалось не больше секунды. Я схватил тяжелый пятиугольник вымпела радиобуя и с силой опустил его на желтоволосый ландратовский затылок. Раздался хруст, и красная лампочка погасла. Ландратовская ручная дрезина была намного легче моего лунохода и ехала гораздо быстрее. Мощная фара освещала круглую штольню с идущими по стенам кабелями, облепленными чем-то вроде липких волокон, которыми покрываются, например, нити, на которых что-нибудь вешают в пионерлагерной столовой. Эта штольня была, судя по всему, заброшенным тоннелем метро. Несколько раз от нее ответвлялись другие тоннели, такие же черные, безжизненные, как и тот, по которому я ехал. По шпалам иногда пробегали крысы, некоторые были размером с небольшую собаку, но на меня, слава богу, особого внимания не обращали. Потом справа возник боковой тоннель, такой же, как и предыдущие, но когда я подъехал к нему, дрезину вдруг так резко мотнуло вправо, что я полетел на рельсы и сильно ушиб плечо. оказалось, что стрелка, которую я проезжал, была в полупереведенном состоянии. Передние колеса проехали по рельсам вперед, а задние повернули вправо. В результате дрезину заклинило намертво.